Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем записывать серию передач о том, как нам объединиться. Вот объединение – это самое-самое главное на сегодняшний момент, на мой взгляд. И поэтому я, как всегда, предоставляю Александру возможность рассказать очередную тему, как он ее видит, представляет. Ну и дальше уже мы ее разберем по полочкам. Начинаем! Хорошо. Друзья, ну вот мы сегодня живем в таком современном мире, который просто перенасыщен разного рода информацией и доступности этой информации. У нас с каждого утюга, с каждого телевизора, с каждого компьютера, с каждого вот этого модного смартфона, от которого просто не отлипают люди, да, своими глазами, все идет кругом информации. Ну вот. И вот в силу того, что это стало как бы, ну, существенной частью нашей жизни, конечно же, вот в опыте единения народа эти средства массовой информации могли сыграть очень существенную роль. И не вовсе не потому, что они там только о чем-то там нам, так сказать, развлекают бесконечными новостями. Нет. А прежде всего в том, каким образом вот эти вопросы единения на местах решаются, как мы можем опереться на чей-то опыт, как мы можем познакомиться, как что-то делать, как познакомиться с какими-то там технологиями, о которых мы говорили, допустим, в прошлых передачах. И все это через средства массовой информации сегодня это делается намного быстрее, намного эффективнее. Ну вот, к примеру, я, допустим, всю жизнь, ну, был увлечен литературой. Постоянно читаю, много читаю. Вот. Я когда учился в институте, да, то каждое воскресенье я ходил в областную библиотеку, вот, в читальный зал, потому что в абонентском отделе такую, ну, серьезную литературу, тем более, так сказать, самую лучшую там классику мировую, интересные вещи, их просто в абонентском отделе не найдешь. Вспоминаю случай, когда я еще работал грузчиком, да, я услышал о том, что есть книга Ефремова «Лезвие бритвы». Потрясающе интересная книжка. Вот мне друзья говорят, ну вот пока ты ее не прочитаешь, ты вообще там и жить тебе не стоит. Я узнал, что она в библиотеке есть, эта книжка. Вот. А отдавать ее не дают просто так. Ну, не дают и все. Думал, как же так? Вот. А в то время, это было 60-е годы, во всех, так сказать, библиотеках вели учет, какой состав людей читает ну, разную литературу. Я придумал такой трюк. Вот не знаю, что там мне подсказало, да? Я стал брать собрание сочинений Ленина с первого тома. И причем честно их читал. Вот. И уже когда я взял четвертый том, то они снизошли на меня и дали мне «Лезвие бритвы» эту книжку почитать. После того, как я ее прочел, конечно, был в восторге и так далее. Больше я Ленина не читал, уже, когда уже там пришлось в институте изучать. Вот. Каким образом было трудно достичь вот этих, так сказать, информации. Сегодня же, как мы уже говорили, она льется с каждого угла. Но если мы обратим внимание, о чем же ведает это средство массовой информации, да, вот, то мы увидим, что многие из этих средств массовой информации, как мы, Леш, часто с тобой говорим, не наши средства массовой информации, да, они прежде всего заняты тем, чтобы сформировать восприятие людей, но в угоду определенным, так сказать, системам, кланам, там, мировоззренческим каким-то управляющим, так сказать, опять же, этим системам, как я уже говорил, да, и все это нацелено не на то, чтобы нас развивать, а в большей степени нацелено на то, чтобы как бы вот привести в нас в это состояние живущих в постоянном страхе и заботе, людей выживающих, обслуживающих, так сказать, чьи-то интересы, и никак не в развитии, никак в ощущении того, что мы, оказывается, люди, нас много, да еще и мы можем объединиться. Вот об этом нам, как правило, не вещают с этих экранов телевизоров и с других массовых средств информации, да, а это для нас крайне важно, очень важно. Вот когда мы это понимаем, мы начинаем думать о том, что, ну, братцы, ну, надо развивать свои какие-то совершенно другого рода средства массовой информации, где мы могли поделиться своим опытом, поделиться своими достижениями, поделиться, допустим, той культурой, теми знаниями, которые были в наших укладах, наших предков, которые всегда давали высокий результат и так далее. Ведь смотрите, как сегодня эта так называемая западная цивилизация, она постоянную ложь льет в адрес России. Постоянную. Причем вообще не задумывается о том, что вот последние, так сказать, события, выборы в Беларуси. Вот эта вот Тихановская, которая сбежала в Польшу, она там сейчас вещает о том, что это на Лукашенко Александр Григорьевич, ну вы же так, вы свалите себе потихоньку. Мы же не признаем вас как президента, да? Ну а вам ничего за это не будет. Вот человек, который ни одного дня нигде не работал вот в области, так сказать, системы управления, ведения какого-то, так сказать, больших, так сказать, хозяйств и малых, и управления, так сказать, большим народом, она уже рассказывает это, Лукашенко, как себя вести и что делать. Понимаете? Ну разве это нормально, когда вот таким образом не наши средства массовой информации льют нам ложь постоянно, да? Даже тот скромный опыт, который... Даже вот между нами случается, ты же, Леш, много ездишь и рассказываешь об этом, да, где что видел, где что получается, вот. Но на широкое пространство средств массовой информации вообще не пускают, понимаешь, чтобы, не дай бог, люди услышали, что они имеют честь и достоинство, что они могут в этом единстве то-то, то-то, то-то сделать и так далее, и так далее. И если кому-то не надо, да, потому что у них другая мотивация, превратить нас в какое-то рабское состояние послушного, там, ты часто эти слова говоришь, вот, так наша-то задача совсем не в этом, чтобы, так сказать, прозябнуть, так сказать, и пропасть как народ, и ничего никогда не добиваться, вот, у нас же в генетике это честь и достоинство русского человека, она же сидит, она и ищет разрешения, она ищет возможности выразить себя. И вот здесь вот крайне важно, как нам кажется, важно создание наших СМИ, именно наших СМИ. Ну, вот пока, чтобы не перейти уже, так сказать, к более, так сказать, подробному рассмотрению, что такое наши СМИ, да, вот исходя из того, что я вот сейчас обозначил, из твоего опыта, как ты видишь вот это... влияние СМИ на сознание людей, да, и каким образом вот те СМИ, которые сегодня есть, они точно не наши СМИ, они совершенно нам не помогают ни осознать себя, ни уж тем более объединиться. Да здесь с тобой-то и не поспоришь, мы с тобой об этом много раз говорили, в передачах затрагивали эту тему, поэтому на самом деле надо честно признаться, что у средств массовой информации есть определенные хозяева. Поэтому средства массовой информации превратились не в информирование людей. Они слово «информация», в общем-то, по большому счету уже не отвечают. Они превратились в средства развлечения людей. И у них принцип такой – развлекая – отвлекай. И отвлекая – направляй. И вот только тогда, когда они направляют, они дают ту самую малую толику средств массовой информации, куда конкретно надо идти, чего бояться, от кого прятаться. А средства массовой информации изначально то, что в первую очередь информируют людей о том, что происходит, потому что кто обладает знаниями, тот обладает многими возможностями, тот хозяин жизни. Кто не обладает знаниями, тот ничем не управляет, тот просто раб. Рабу знания не нужны. Поэтому для рабов было сделано что? Вот тебе развлечения, вот тебе алкоголь, вот тебе жратва подешевле, вот тебе пряничек, за которым надо тянуться, вот тебе кнут, которым тебя подгоняют, ну и, в общем-то, сам каждый по себе, и вот тебе счастье, достигай его как хочешь. То есть возьми от жизни все, помри молодым. Секс, наркотики и так далее. Вот это все было вложено. Поэтому, по большому счету, это противонародные явления нашей жизни, ибо они развращают народ, что ведет к его уничтожению. Вот исходя из этого я могу сделать вывод, что это противонародные средства массовой информации. Как вот что там ни говорил мне кто. И естественно, что у таких средств дезинформации, у таких развлекательных структур, которые превращают людей в каких-то там вот человекообразных существ, потребителей, существует тот хозяин, который, в общем-то, и пытается через это управлять. Потому что мы всегда говорили, чем ниже уровень понимания этого мира у человека, тем меньше ему надо информации, тем проще он управляем. Далее ему вот, вот тебе пряник, двигайся сюда, вот тебе кнут, беги отсюда. Все, рамки выстроены, и теперь надо просто сказать, куда бежать. Это не человеческий образ жизни, это образ жизни, в лучшем случае, животного, у которого есть хозяин. Так вот, кто хозяин? Хозяин тот, который управляет всеми деньгами, под которым находятся все биржи, под которым находится единая валюта, который эту валюту раздает всем странам в долг, и потом все страны нищают, потому что взамен отдают вместо фантиков, которых на всех не хватает, отдают свои ресурсы, в том числе и человеческие жизни. Вот этот хозяин, он определяет, какие народы имеют право жить на земле, какие не имеют. И делает он не с точки зрения, красивые у тебя волосы либо глаза, насколько ты древний народ, представитель древних родов. Нет, его это не интересует. Это для него вообще так. В лучшем случае в какой-то гетто тебя посадят, где ты будешь сидеть в этом гетто и там народные танцы плясать, скажут, о, это тумба-юмба, о, это славяне, это там еще кто-то, о, славяне. Ну да, жили здесь такие, там вот заселяли всю Евразию, и славяно-арийские народы были, которые еще шире жили, и они все были светлые, их русами называли, ну и так далее. Да, вот там будет табличка в зоопарке висеть, слон такой-то, то же самое, славянин такой-то, вот семья славян будут сидеть. Вот к этому нас сейчас подводят. И поэтому здесь надо понимать, вот их задача – это разделяя властвую для того, чтобы в своей власти, то есть в руководстве, даже управлением, здесь не могу назвать, и властью трудно назвать, в своем руководстве они получили все те барыши, все те сливки сняли, которые они считают по праву. Почему-то они решили, что по праву принадлежат им. А мы вот такие какие-то послушные, все это в себя вложили, все это в себя включили и ведемся на том, что у нас не было истории, не было прошлого, не было наследия никакого, непонятно какой язык, какой-то сложный там вышел, непонятно откуда, нам уже говорят вот прям так с экранов, с голубых, какие-то люди никакой-то ориентации приближенной к голубой либо радужной, о том, что здесь были, оказывается, другие народы, и вот от них вы все приняли, и что за народы неизвестно. Ну, в общем, всякую такую вот муру нам в уши вклеивают, а мы, запивая это все пивасиком, который принадлежит, понятно, не нашим тоже производителям, радием за Русь-матушку, бьем себя в грудь, и пьяный такой у нас, в общем, беда. Не буду дальше развивать, печально становится от этого, даже не хочется об этом говорить. Так вот, средства массовой информации принадлежат, понятно, тем же, кто и печатает всю эту валюту, и кто на наши недра и на наши земли давным-давно положил глаз. И мы просто там как тараканы, которые мешаются ему на кухне. Вот дихлофоса только у нас не хватает, но по конвенции он не имеет права дихлофоса напрямую распылить. Поэтому там химтрейлы, поэтому там ядовитая пища и все остальное, о чем вы прекрасно лучше меня знаете. И, естественно, если средства массовой информации присутствуют, то и зомбирование, и отвлечение людей от дела, ну, вот включается все больше и больше. Мало того, интернет, который, в общем-то, можно использовать как во благо, так и во зло, ими по полной программе используется. Они понимают, что большинство людей уже телевизор напрямую не смотрит. Но интернет – это стал единым средством массовой информации, таким сборищем, где-то помойкой, куда выбрасывать все ненужное, где-то сбором знаний, где много чего можно найти. И вот человеку дается выбор. Ты вот можешь стать гениальным, можешь стать полным идиотом, можешь стать знающим, можешь стать невеждой. И вот интернет для тебя. Но это не так говорят. А на самом-то деле, посмотрите внимательно, какие ролики крутятся на всех соцсетях, какие ролики крутятся на каких-то сайтах, какая реклама. Она призывает к безумию, она призывает к каким-то бездумным игрушкам, призывает к какому-то потребительству, какие-то там скидки, акции. И вот сюда, сюда, сюда ваше внимание. Если вы от этого вырвались, если вы говорите, я уже прозрел, то вам вкидывают в голову, а скажите, друзья, а какая земля, плоская, либо круглая, либо шарообразная, либо чемодан, либо треугольная? Вот давайте про это поспорим. Как, вы не хотите на это спорить? А давайте определим, какой славянин самый славянин всех славян? А какая религия самая правильная? А какой там Перун? И вот, давайте. То есть, вот заужение, заужение, заужение все равно приходит к мордобою. Все равно вас подводит к мордобою. Все равно вот деваться некуда. Так что средства массовой информации они давным-давно уже сидят в интернете, давным-давно пасут все сети, потому что где сети, там много народу, а где народ, там много бабла. Принцип очень простой. И поэтому туда, по принципу любой коммерции, они вкидывают огромное количество рекламы, которая должна вас увести в сторону, чтобы вы не прозрели. Если начинаете прозревать, подкинут вам кривую идею. Если эта идея, там, видите, что она не совсем кривая, значит, на основе правильной идеи, но тоже разделить и так далее. И вот пришел вопрос в конечном итоге, что нам делать? Какое же нам средство массовой информации нужно взамен этого дебилизатора? И как нам его в конечном итоге создать? Ну, вот теперь я умолкаю, продолжай, пожалуйста, развивать тему. Ну, вот смотри, Леш, ты еще такие очень существенные грани добавил, что, ну, хочешь, не хочешь, начинаешь просто так вот встряхивать головой и задумываться. Елки-палки, где мы живем? Вот. А у нас же у русского человека есть, ну, существенно просто таки потрясающая внутренняя огромная потребность к правде. К правде. Основываясь на которой наши действия всегда разумны, всегда взвешены и всегда ведут к нужным результатам. И вот когда мы говорим об объединении народа для достижения светлых целей, для строительства державы, вот той самой, о которой мы часто говорим, и каким она действительно является уникальным явлением вообще в природе, вот тут нам без своих, не антинародных, а именно народных средств массовой информации не обойтись. Понимаете, когда мы, допустим, в средствах массовой информации, вот должен ли тебе комплимент сделать, в каком контексте. Совсем недавно одни из так называемых раскрученных патриотов, которые борются за то, чтобы Россия стала свободной, да, неколониальной страной, вот, и когда они сами вышли на меня, и мы предложили им сделать, так сказать, совместные передачи, вот. Они долго думали, а потом заявили следующее. Ну так, через посредников. Не, с Народным славянским радио мы не будем сотрудничать, потому что оно не пятая колонна. Вот, они не наши, поэтому мы не будем с ними сотрудничать. Даже до этого доходит такой курьез. Да? Но это как бы с одной стороны шутка, с другой стороны видно о том, как они пекутся о своих направлениях и пекутся серьезно. И вот когда мы эти вещи понимаем, что нам очень важно, допустим, создать свою систему средств массовой информации, которая бы в разных областях жизни помогала людям соприкоснуться не только с правдой, а соприкоснуться с высотой человеческого духа, с высотой красоты, что такое человек с достоинством, с честью, с совестью. Вот. Какие его состояние, как он это все понимает, переживает. Когда мы на основе правды соприкасаемся с передовым опытом, который в разных уголках нашей страны так или иначе происходит, вот, и не замалчиваем об этом, а наоборот говорим: ребята, смотрите, здесь получилось, вы можете, или вот там какие-то были такие-то ошибки, и мы это все освещаем для всех, не пряча, не трансформировать это какую-то идиотскую ложь там, или еще каким-то таким подтекстом, который промывает наши мозги и так далее. А говорим только правду так, как она есть. Вот подумайте, вот сравните то, о чем сейчас Леша говорил, да, и вот то, допустим, что я сейчас сказал очень коротко. Есть разница, конечно же, есть существенная разница. И кому, как не нам, понимая все эти вещи, возрождать свои средства массовой информации. Да, в какой-то момент они требуют нашего, так сказать, и участия, и нашей доли, и заботы, внимания, и средств, как это ни странно, да, потому что сегодня без этого, ну, никак не обойтись, вот. И кто за нас порадеет за все это? Некому больше. Поэтому создание своих средств массовой информации, народных средств, наших средств массовой информации, это крайне важная задача. И она очень быстро приносит результат. Ну вот мы часто лишь с тобой пишем разные ролики, да, и мне часто приходится читать комментарии. Да, уже появилось очень много людей, которые постоянно делятся, постоянно уже начинают задумываться, постоянно, так сказать, ставят такие серьезные вопросы, которые видно, что они нашли у них отклик в сердцах, они начали думать об этом, они начали искать ответы на эти вопросы. Вот. И получается, что потихоньку-потихоньку так оно все разрастается. И дело там даже не в лайках и количестве, а в том, что у людей начинает что-то просыпаться. И таких очень-очень много. И это заслуга как раз у тех средств массовой информации, которые сегодня то там, то там, то там появляются. Вот. И в том числе Народно-славянское радио, которое делает огромнейшую работу в самых разных направлениях. И кому как не нам, понимая серьезную, глубочайшую потребность в таких средствах массовой информации, кому как не нам родить об этом, кому как не нам развивать это, кому как не нам искать возможности самым широким образом творчески помогать во всех, так сказать, аспектах вот этой специфической деятельности людей, как средства массовой информации, чтобы они становились поистине народными, прежде всего правдивыми, прежде всего теми, которые доносят до нас информацию, которая развивает нас как народ, которая помогает нам опереться на лучший опыт, которая помогает нам понять, что есть что, изучить, так сказать, опыт наших предков, изучить закономерности природы, на которые стоит опираться, вот. Поднимать свое сознание до уровня мудрости, чтобы мы отчетливо понимали все взаимосвязи того, что в жизни происходит и куда это все ведет. Вот кто это сделает, кроме нас? Да никто. И вот важность своих средств массовой информации, их просто невозможно переоценить, понимаете? Она вот каждой клеткой нашего жизненного, так сказать, пространства просится о том, чтобы они были. Вот. Что бы ты еще, Леш, добавил по этому поводу? Раз уж мы говорим про народные средства массовой информации, то, наверное, надо дать определение, а кто или что является народным, и какие функции, по каким направлениям функции можно определить. Ну, во-первых, народное – это то, которое представляет интересы большинства представителей народа. Не какое-то маленькое направление, а большинства. Дальше. Народное – это где народ участвует в создании этого средства массовой информации не только с точки зрения поддержек, а еще и с точки зрения продвижения и с точки зрения участия в нем. Народное – это где проверяются в реалиях уклады нашей жизнедеятельности. Например, там, если мы говорим про копное право, то хотя бы вот проявление зачатков копного права, самоуправление, проявление разных направлений внутри, среди людей. И вот поэтому что можно теперь вот, так подвести в сухом остатке? У нас часто говорят, вот средства массовой информации называют какого-то блогера. Да, блогер молодец, классный, делает ролики. Ну реально, хорошие ролики делает. И честь и хвала, и там красиво все, ну, специалист в своем вопросе. Но является ли он народным? Нет, он является представителем какого-то направления по интересу. Например, там эзотерика, к примеру, там политика, экономика, история, альтернативная история. Всего в жизни человека он не представляет. Даже те средства массовой информации в виде блогеров, которые говорят про культуру, они тоже берут какое-то узкое направление. Поэтому надо учитывать, средства массовой информации должно затрагивать большее количество людей, и там должно быть представлено и это направление, и это. То есть все, чем живет народ. Дальше говорят, ну средства массовой информации, которые приглашают много людей. Ну да, часть я согласен. Вот если много людей выступает, то это может быть тоже проявлением средств массовой информации. Но надо еще посмотреть, а какие люди выступают? Если, опять же, только вот по этому направлению, либо по этому, является ли это средство массовой информации народным? Нет, это средство массовой информации по какому-то направлению. Там редакция такая-то, редакция такая-то. Дальше. Коллектив. Если мы видим, что коллектив – это один блогер и там кто-то поддерживает сайт, ну и какой-то помощник, там один, два, три человека, то является ли это народным? Нет. Почему? Потому что это маленькая артель, которая, да, для народа служит, но которая вот целиком, на мой взгляд, не может проявлять все, потому что восьмиглазых семируких очень маловато в этой жизни, и не у всех крылышки, чтобы перемещаться быстро во все концы нашей матушки большой земли и быстро все снимать. И поэтому рук не хватает, глаз не хватает, головы не хватает. Это артельное производство, где сами производим, мы сами сбываем, мы сами приглашаем, ну и так далее. Поэтому в народном средстве массовой информации должны быть направления, в которых ни один, ни два, ни три человека. Ну, например, съемочное отделение, там несколько человек снимают, отделение, где обрабатывают звук и аудио, это тоже несколько человек должно быть, те, которые занимаются статьями, те, которые занимаются подготовкой эфиров, те, которые переговоры ведут, те, которые ведут эфиры, репортеры, прочее, прочее, прочее, где и уже есть какие-то наработанные материалы, наработанные практики. И вот в этих отделах и управление управления по тому принципу, который у нас всегда, в общем-то, преподносился и по которому жили наши предки. Это самоуправление в отделах, но при этом взаимодействие между отделами, чтобы не было сыр-бора, где каждый отдел понимает, что делает общую работу, есть старшина, представитель этого отдела, ну, доверенный, да, который вот отвечает за этот отдел, специалист, умеющий объединить, помощник какой-то его, и между этими отделами идет взаимодействие. И вот тогда получается, что тот, который, например, организовывал это средство массовой информации, отходит в сторону и становится человеком, который соратник этого всего направления, и он может получить какую-то должность. Например, я получил должность главного редактора. Не потому, что я такой крутой, не то, что я закричал «давайте», а потому, что те соратники, которых сейчас уже не один десяток, которые трудятся на Народнославянском радио, они посчитали, что на сегодняшний момент главным редактором должен быть я. Но воля народа, значит, я ее исполняю. Хотя я неоднократно говорил, если какие-то замечания ко мне есть, я всегда уступлю и отойду в сторону. Буду там только эфиры вести, либо там ездить, что там проводить, либо снимать, монтировать. Ну, что-то буду делать вот для того, чтобы у нас все существовало. Ну, в очередной раз, вот когда был такой разговор, переизбрание такое вот намечалось, я в такую раз в год как бы подаю такую идею, ну, опять пришли к тому, что главным редактором остаюсь я. То есть нет вот этого давления монархического, вот как я сказал, так и есть. Есть совет, малый круг, куда входят люди, которые принимают решения, исходя из установок, которые народ присылает через обратную связь, и исходя из того, что готовы можем делать по отделам, исходя из того, как старшины отделов между собой взаимодействуют. Но если какие-то вопросы возникают, конечно, приходит главный редактор и говорит, вот у нас есть такое-то направление, такая-то вот статья, либо вот серия передач, мы хотим ее сделать, вот как главный редактор уже одобряешь, не одобряешь. То есть вот такая ситуация. Давления нет. А есть вот выборность избирать назначение, которое есть, всегда было. И это проявление вот того самого устоя державного. Поэтому, когда мы говорим про вот эти все направления, кто может являться средством массовой информации, народным, то надо учитывать, и насколько это индивидуально, насколько это узконаправленно, представляет ли это какое-то артельное направление, деловое направление, либо там взгляды какие-то, культуры, может быть, какое-то направление, либо это всеобщее. И какие подаются передачи, разноплановые или неразноплановые, заставляют они людей мыслить, нет. И самое главное, к чему должно призывать средство, народное средство массовой информации – это подводить людей к самодержавию, к державным укладам жизни. Не к самодержавию, когда батюшка-царь сидит и тычет всех, ты говори, ты не говори, а тебя на казнь, тебя помиловать. Нет, сами себя держим. Вот что такое держава. Подводить к реальным делам, подводить к какой-то практике жизни, чтобы люди понимали, что они не какие-то там зверьки затюканные, а что это человеки, и от нас самих все зависит. Вот это, на мой взгляд, средство массовой информации. И это все доносить народу. И вот когда народ поддерживает сам это средство массовой информации, когда он участвует в это средство массовой информации, когда представители народа делают это средство массовой информации, и когда взаимосвязь со всеми людьми, которые здесь существуют, которые вот присутствуют, вот это все есть, вот только в этом случае это средство массовой информации. И поэтому я предлагаю, не ломая копья, вот это понимать, все-таки начать, осознавая это, создавать такое средство массовой информации либо с нуля, либо на основе того, что сейчас есть, и подключаться к нему. И еще дополню. Я уже приводил неоднократно примеры, когда люди, живущие в городе, друг с другом конкурируют, такие там бригады, 5 бригад строительных, конкурируют друг с другом и, в конечном итоге, тратят деньги на сайты, тратят деньги на рекламу, тратят деньги, потому что теряют клиентов, потому что демпингуют соседи, они конкурируют, в общем, там целая беда, косяки делают и так далее. И какие-то начинают разоряться. Так вот, я предложил такой вариант. А вы соединитесь вместе. Ну, вы хорошо там воду прокладываете, у вас электрика, вы стены строите, фундамент льете, вы крыши. Соединитесь вместе, выберите прораба, который во всем этом прекрасно понимает и который может назначить фронт работ. Так, завтра у нас крыша, бригада номер 2 едет на крышу, завтра у нас стекла, бригада номер 1 на стекла, тут фундамент, бригада, ну и так далее. Всех будет расставлять, и у него будет график выполнения работ, при этом никто ни с кем не конкурирует, при этом никто свой сайт отдельно идет, один сайт на всех, одна реклама на всех от одного большого такого треста, который обслуживает весь этот регион, посадить какого-то человека, либо бабушку-одуванчик, которые занимались строительством, хоть что-то понимают, чем отличается саморез от гвоздя, к примеру, да, что такое доска, что такое брус, ну, понимали, чтобы они, да, которая бы принимала заявки, такой колл-центр, да, и передавала бы прорабу уже готовые какие-то варианты первичные, и он бы уже связался с людьми и вел это дело. Получается, сколько экономии? Вы не демпингуете, вы цену не опускаете ниже плинтуса, то есть у вас уже заработок нормальный, плюс у вас уменьшается брак, потому что вы исполняете свои работы, которые умеете, ведь прораб не назначит вам делать то, что вы не умеете, а то, что вы делаете. Дальше, вы делаете не торопясь, потому что вы исполняете по графику, который определен, с вашим участием. Дальше, вы не тратите деньги на сайты свои, а тратите на один сайт, который во много раз будет лучше, чем ваши крохотульки маленькие, понятные, доступные, потому что вы специалисту это поручите. Вы не тратите за раскрутку, это тоже большие деньги, 5 сайтов, а только один раскручиваете. Вы не тратите на рекламу в газетах и так далее. И вы сами не отвлекаетесь на звонки. Вот то же самое и здесь, средства массовой информации. Если мы понимаем, что мы державники, если мы понимаем, что одно дело делаем, так зачем нам его разбивать, растягивать на какие-то маленькие? Давайте совместно сделаем холдинг, где было бы и здоровый образ жизни, и тренерское движение, и спорт, и культура, и наше наследие, и занятия с детьми, и занятия со взрослыми, и организация досуговых центров, и просветительская деятельность, и прочее, прочее, прочее, в том числе и кооперативная деятельность, там, артельная, общинная, и все это вот вместе. Неужели это трудно понять? Неужели к этому трудно прийти? На мой взгляд, это простой тест на державность и на осмысление, на здоровье. Если мы тащим одеяло на себя, мы себя ослабляем, и мы играем по правилам, которые нам установили паразиты, которые нас разделили и теперь нами властвуют. На мой взгляд, средства массовой информации народные должны отвечать всем этим параметрам и качествам. И в нем должны принимать участие здравомыслящие люди, которые переболели детской болезненностью, крутости. Теперь они уже не крутышки, они уже нормальные человеки. И вот с такими человеками можно дальше объединяться, соединяться и делать что-то вместе, потому что это не коммерческий проект. И здесь не надо думать, кто сколько заработает. Державники. И вот если мы поможем, сейчас говорю для тех, кто сомневается, окончательно уже последние фразы заканчиваю. Для тех, кто сомневается, если вы думаете, что те державные средства массовой информации, которые позволили создать кооперативы державные, артели, сообщества, союзы кооперации, где своя единая сеть снабжения, сбыта, переработки и так далее, неужели вы не думаете, что в этой структуре не найдется денег для того, чтобы поддерживать это объединенное средство массовой информации? Неужели вы не думаете, что не будет создан державный фонд, который позволит содержать это средство массовой информации? И там будет не рубль, а там будет намного больше денег для того, чтобы были и профессионалы у нас, и обучение, и аппаратура, и несколько центров по всей России, и даже за рубежами представительства. Все это может сделать совместно наши дела, но к этому надо подвести. Кто подведет? Средства массовой информации народные, которые людям раскроют глаза, даст основы бытия и понимания, даст основы, как теперь это сделать, поможет это дело продвинуть, и в конечном итоге мы все будем жить там, где живем. Вот какая значимость самого средства массовой информации народного, и вот какая значимость объединения в этом народном средстве массовой информации по конам и по установкам наших великомудрых предков. Так что если вот это мы поймем, все будет хорошо. Нет, поделят, разделят и на помойку выбросят. Хорошо, Лёш, замечательно. Ты вот так очень глубоко раскрыл суть вот этих наших средств массовой информации. Да? Но я бы хотел еще раз, друзья, добавить. Вот несмотря на эту вот такую глубинную, так сказать, суть, о которой сейчас Лёша говорил, они даже средства массовой информации, вот при их современной развитости, вот, они крайне полезны. Понимаете, вот я иной раз возникают какие-то задачи там в строительстве чего-то, да, откроешь там, предположим, такую сеть, как строим дом своими руками, там, или там механик в гараже. Блин, там столько кулибиных, столько ребят с простыми советами, это ты можешь сделать сам дешево и не обслуживая никаких олигархов. Понимаете, вот даже в этом простом применении они крайне полезны. И вот еще одно ценное качество наших средств массовой информации в том, что они прежде всего несут нам правду, несут нам самый широчайший опыт того, что есть в нашем народе, на что можно опереться. И они доступны везде, в любом, так сказать, регионе, в любом месте они должны быть и есть. доступными. И очень важно, на мой взгляд, еще когда мы вот эту всю сумму всех этих самых знаний, информации, опыта и всего остального, мы еще начинаем структурировать, о чем Леша говорил, когда вот в этой широкой сети своих средств массовой информации есть разные направления, отделы, то мы и создаем, так сказать, структурированную базу данных, чтобы нам, так сказать, не лопатить везде, а нажал кнопку «О», допустим, вот здесь рассказывается, как построить общину. Вот здесь рассказывается о том, как, так сказать, земельный фонд рационально использовать. Да? Вот здесь рассказывается о культуре там, какого-то. Здесь об этом рассказывают. База данных обобщенного, передового лучшего опыта. И не того, который нам мозги портит, а который вот идет в традиции строительства державы и самых, так сказать, светлого, лучшего опыта наших предков. Вот это тоже, на наш взгляд, очень важно, так сказать, сделать для того, чтобы мы все вместе знали, где искать. И были абсолютно уверены, что нас там очередной раз не поведут по ложному пути и не надуют с этой информацией. Вот это отличительные особенности наших средств массовой информации. Ну, я надеюсь, мы достаточно емко сказали о том, какую роль играют средства, наши средства массовой информации в жизни и развитии народа. Угу. Я дополню чуть-чуть совсем, чтобы не сложилось впечатление, что я призываю прям всех одну кучку прыгнуть и вот сразу прям. Я понимаю, что есть недоверие, есть непонимание иногда, желание как-то, может быть, ну, выделиться на первом этапе. Это само собой понятно мне, потому что все мы люди разные и находимся на разных уровнях своего представления. Поэтому на первом этапе объединения и соединения я предлагаю простой шаг. К примеру, когда мы собираемся с разными направлениями, не надо лезть, например, там, в Народно-славянское радио, если вы не уверены в чем-то, да, и нам не надо лезть к кому-то, если кто-то не уверен в нас, чтобы нас запустить. Но хотя бы на первом этапе разрешить друг другу обмениваться информацией, которая у нас есть, и предлагать свою информацию для размещения на дружественных каналах. Например, Народно-славянское радио, мы можем размещать информацию по разным направлениям. Альтернативная история, пожалуйста. Здоровый образ жизни, да без проблем. Там антиалкогольная какая-то кампания началась, да мы с радостью поддержим. Съемки фильма какого-то, который несет радость, добро, да с радостью. Оставайтесь, пожалуйста, в той компании, в которой вы есть. Но только мы уже будем обмениваться информацией, тем самым мы усилим, одновременно усилим по всем направлениям что-то очень ценное и доброе. Вот мы сейчас пытаемся так объединяться. И уже состою в некоторых группах, которые вот этим самым занимаются. То есть туда вбрасывается информация. Вот вышел такой-то ролик, вышла такая-то акция, провело вот это, будет то-то. И мы друг друга поддерживаем, размещая на своих каналах. Это вот общие наши дела. И вполне хорошо часто это получается. Вот на первом этапе это вполне достаточно. Что будет дальше? По зрелости разберемся. Кто созреет, тот ближе встанет к соратникам. Кто не созреет, но пока будет в таком состоянии. Но всему свое время. Посмотрим, поживем, увидим. Ну что ж, на этом я предлагаю проститься. Напоминаю, что мы смотрели и слушали, вы смотрели, слушали, а мы выступали на Народно-славянском радио. Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов рады были в очередной раз с вами пообщаться. Если есть какие-то реплики, комментарии, вопросы, пишите, будем их отвечать. Желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. До скорых встреч, друзья.